Я что-то совершил, за исключением необоснованных подозрений администратора? И все же в этой связи вынужден с вами попрощаться, господин сержант. Попытку меня задержать восприму как нападение на представителя вооруженных сил императора. И, к слову, все происходящее сейчас я также фиксирую под протокол. Так что я отделаюсь гауптвахтой, а вас будет ожидать задушевная беседа со следователем военной прокуратуры. Доброй ночи, господин сержант. Больше не говоря ни слова, я направился на выход, всматриваясь сквозь стеклянную дверь, а нет ли где неподалеку патруля. Задержать-то полицейские меня не могут, зато им вполне по силам закричать что-то типа «держи нарушителя», а там начнутся гонки с препятствиями. К слову, совершенно бесполезные, потому что тут стражам порядка уже будет достаточно поделиться моими данными с гарнизонными, у которых вечно недобор с доставленным в комендатуру контингентом. Ну, что сказать. На следующий день я благополучно добрался до космодрома, откуда попал на военную орбитальную станцию и, наконец, оказался на борту Страшного. «Товарищ прапорщик, рядовой Рязанцев из увольнения прибыл. За время увольнения...» Тут я подзавис с ладонью, поднесенной к обрезу фуражки. «Блин, как-то много всего навертелось за время невероятно разросшейся увольнительной. Уходил на 3 суток, возвращаюсь через 3 недели. Нормально?» «Вольно, Колун. Пришел мне на помощь прапор. Веселые, как я погляжу, у тебя выдались выходные». «Ага, прямо обхохочешься», — непроизвольно вырвалось у меня. «Ладно, сынок, дуй в расположение. Но имей в виду, свой лимит на увольнительные ты уже израсходовал. Теперь будешь служить за себя и за того парня, который будет отдыхать. Вопросы?» «Ну, хоть не в наряды на работы», — улыбнувшись, решил сумничать я. «Кто тебе сказал такую глупость? Солдат без дела – потенциальное ЧП, так что занятие для остающихся на борту найдется непременно. Можешь повесить парадку в самый дальний угол. Свободен». «Есть!» – бросил я руку к виску и, повернувшись кругом, вышел из каюты командира отделения. «Нормально, да? Я вообще герой или залетчик?»